Глава третья. Жрица Монолита. В комнату, где они находились, вело две двери. Одна большая, состоящая из двух створок, видимо, это был главный вход. И на другом конце комнаты была другая маленькая дверь, которая отворилась, и вошли двое. Первой шла женщина, лет 40, высокого роста, в белой тунике до самого пола, которая скрывала ее фигуру. Лицо было красивым, овальной формы, с заостренным подбородком. Ее глаза, обрамленные длинными черными ресницами, были карие с каким-то зеленоватым отливом и казались светящимися изнутри. Черные, цвета вороного крыла, длинные, слегка волнистые волосы спадали ниже плеч и были распущены. Мужчина с видом ученого, одетый, как и вошедшая с ним женщина, в белое, оглядел присутствующих, кого-то разыскивая. На лице отобразилось недоумение. «Мне сказали, что ты тяжело ранен», — произнес целитель. Алекс не сомневался, что это был именно он. Целитель озадаченно посмотрел на жрицу, вошедшую вместе с ним. В том, что это была она, тоже сомнений не было. «Целитель, вот твой пациент», — перебил его борода и сдернул одеяло с носилок. Лицо целителя побледнело и вытянулось еще больше. «Это же горгулья», — возмутился он. «Я лечу людей, а не этих существ». «Целитель, я не стала говорить заранее, но это приказ Алекса. Ты знаешь, что его приказы надо исполнять, пока он правитель анклава. «Ему подчиняюсь даже я, несмотря на то, что он мне кровный брат», — возразила ему Мара. «Вот так расклад», — воскликнул про себя, как оказывается теперь правитель. «Неплохо я тут устроился, вроде как главный, так еще и родня в духовенстве». «Надеюсь, он, конечно, прояснит нам всем, зачем это было нужно», — продолжила жрица, посмотрев на правителя. «Как так получилось, что лучший отряд охотников занимается эвакуацией раненого врага в святая святых анклава?» «Конечно, прояснит», — пронеслось в голове у Алекса. «Кто бы мне только все прояснил, а то вместо короны тут кандалы наденут и в расход. Кровные узы во власти они такие. Чем ближе по крови, тем дальше надо держать». «Хотя 4 недели гонять лучший отряд на мои поиски дорогого стоит. Может, просто хотели найти мертвого? Интересно, а красавица-жена мне тут полагается?» «Да, прояснит, но потом. Сначала надо спасти ее», — сказал он вслух, указывая на раненое существо. Целитель наклонился над горгульей и мягко начал сканировать рукой тело вокруг раны и поврежденного крыла. «Так, все», — воскликнула Кира. «Я больше в этом балагане не участвую. Задачу я выполнила и ухожу на отдых. И даже ты, Алекс, не можешь мне в этом помешать». Она гневно посмотрела на правителя. Девушка резко повернулась и направилась к выходу. Остановившись возле дикарки, снайпер посмотрела ей в лицо, та выдержала ее взгляд. «Мой совет тебе, девочка», — резко сказала она дикарке. «Никогда не стой на линии моего прицела. Рука дрогнет, могу застрелить». «Ха, Кира, да весь анклав знает, что ты никогда не промахиваешься», — захохотал борода. Снайпер грозно посмотрела на бороду и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. «Ее организм устроен почти как человеческий», — вынес свой вердикт целитель, закончив осмотр пациента и выпрямился. «Причем очень сильный. Крылья смягчили удар, повреждения множественные, но незначительные. Шансы вылечить очень большие. Думаю, у меня все получится. Надо ее отнести к монолиту», — закончил целитель. Алекс повернулся к дикарке. Девушка смотрела на него с ошарашенными глазами, видать, еще не отошла после ухода Киры. «Несите и держите меня о ее здоровье в курсе», — приказал он, вживаясь в роль правителя, и внимательно посмотрел на рану. Странно, я думал, будет много крови. Алекс, ты же знаешь, что с момента появления монолита кровь у животных и людей не вытекает из раны, как раньше. А то, что вытекло, быстро испаряется, не оставляя на одежде ни следа, недоуменно возразил целитель. Но хорошо, если что потребуется, я немедленно тебе сообщу. Целитель нажал какую-то кнопку, и в комнату вошли двое мужчин в таких же белых одеждах с капюшонами на головах. Они взяли носилки и понесли в маленькую дверь. Дикарка хотела пойти за ними, но Мара остановила ее. «Бедная девочка», – произнесла жрица в адрес дикарки и взяла ее за руку. «Бедная девочка», – повторила она уже медленнее и в другой тональности, как бы задумчиво, и посмотрела на правителя. «Я думаю, Алекс, ее нужно привести в порядок. Можно я ее заберу у тебя ненадолго, а вы пока пойдете к монолиту?» Правитель посмотрел на дикарку, та умоляюще смотрела на него, желая быстрее догнать целителя. «Иди с Марой, ничего не бойся, я прослежу за лечением лично, ты мне веришь?» произнес он, решив доверить ее жрице. Девушка кивнула, и они вместе вышли из комнаты. «Где у нас тут монолит?» Алекс вопросительно посмотрел на бороду. Борода кивнул в сторону двери и пошел первым. Правитель последовал за ним. Мужчины вышли в длинный широкий коридор. С одной стороны, обращенной к внешней стене здания, виднелись двери. Другая стена была глухой. Пройдя до конца коридора, они повернули за угол. Посередине глухой стены Алекс увидел широкую дверь. К ней они и подошли. В конце комнаты, в которую они вошли, была вторая дверь. Вдоль стен стояли каменные скамейки, между которых стояли металлические стойки. «Нам сюда», — указал Борода, пройдя через всю комнату и открыв противоположную дверь. Они вошли в огромный зал, посреди которого находилась большая скала черного цвета, испускающая вокруг себя синий свет. От скалы вверх периодически проносились всполохи молний, уходящие в металлический шар, подвешенный под потолком. Прямо спиной к ним стоял целитель возле каменного стола, на котором лежала раненая пациентка. На руках у него были надеты металлические перчатки, от которых в пол уходили длинные провода. Этими перчатками, испускающими молнии, он водил вокруг поврежденных мест существа. «Все в порядке?» – спросил правитель, подойдя к целителю. Тот повернул голову к нему и кивнул. «Вам не стоит здесь находиться», – сказал он. «Лучше подождите за дверью». Он головой кивнул на дверь, из которой только что они вышли. Алекс и сам не хотел мешать целителю. Он выполнил обещание, данное дикарке. Кивнув Бороде, они вернулись в комнату со скамейками и расположились на одной из них. Вскоре открылась дверь со стороны коридора, и в комнату вошла Мара с девушкой. Мужчины с глупым выражением лица уставились на девушку. Она была одета в серый камуфляжный костюм, который подчеркивал точеную фигуру. Верхнюю часть прикрывал тонкий легкий бронежилет, облегающий ее тело. На плечах были закреплены наплечники. Ноги девушки обуты в черные высокие сапожки, стянутые на голени плотно ремешками по форме ноги. Лицо правильной формы, голубые глаза непрерывно смотрели на Алекса. Светлорусые волосы были плотно заглажены и заплетены в длинную косу. На груди девушки шли два черных ремешка, крепившиеся к широкому ремню на ее талии. Из-за спины торчали рукояти мечей. Алекс посмотрел на бороду. Тот стоял, вытаращив глаза и открыв рот, силясь что-то сказать. Он рукой сомкнул челюсть здоровяка и подошел к девушке. Взяв ее за руку, он повернул вокруг, рассмотрев со всех сторон. Та кокетливо повернулась. От такого внимания на лице девушки появился румянец. «Ну, как и обещала, возвращаю ее тебе», произнесла Мара, наблюдавшая все это время, стоя в дверях. Затем она медленно вошла в комнату. «А что это за конструкция такая с мечами?» спросил правитель. «Это твое изобретение», ответил Борода. «Позволяет быстро вынимать и прятать мечи, при этом не мешает стрельбе из автомата. Отличное оружие против пожирателей, не надо тратить кучу патронов». «Покажешь?» – попросил Алекс девушку, от которой не мог оторвать взгляд. Дикарка повернулась к нему спиной и, взявшись за рукояти, потянула в стороны. Держатели разошлись и освободили клинки. Девушка виртуозно крутанула мечами и вставила обратно в держатели. Те тут же сомкнулись, плотно сжав клинки. «Борода, мне бы мой запасной комплект мечей принести», наобум сказал правитель, в надежде полагая, что у главы анклава всегда есть что-то бонусом. «Да, подарочные в арсенале висят», ответил воин. «Ты их выменял на руду в анклаве оружейников, где лучшие мастера мечей. Они сталь как масло режут, и даже бетон как батон». «Так неси их сюда», – не выдержал обрадованный правитель такому удачному совпадению. Ему казалось, что наличие оружия придаст уверенности и большей представительности, согласно его статусу. «Алекс, ты сам их вешал на стену в арсенале и дорогу знаешь». Видимо, Бороде не хотелось уходить отсюда. Правитель нарочито сдвинул брови, Борода рассмеялся. «Ладно, ладно, несу уже». Когда Борода вышел, девушка вопросительно посмотрела на Алекса. «Твоя питомица здесь, за дверью». Как бы догадавшись, о чем она хочет спросить, ответил он и указал на дверь, ведущую к монолиту. «Но там идет операция, лучше не мешать. Я лично все посмотрел, целитель сказал, что все будет в порядке». Девушка благодарно кивнула и улыбнулась. «Алекс, ты не хочешь мне представить свою спутницу? Она что-то у тебя молчаливая?» – спросила Мара, обращаясь к нему. «Я бы с радостью, только не знаю ее имени», – ответил тот, продолжая рассматривать дикарку. «Но ты же как-то ее называешь?» «Дикарка!» Выпалил, не задумываясь, Алекс, и девушка удивленно посмотрела на правителя, а Мара рассмеялась. «Нет, Алекс, такое имя годится для военных, а вот для девушки никак не подходит. Может, дашь ей более подходящее имя?» – закончила Мара. Он по памяти начал перебирать все женские имена, которые приходили ему на ум, хотя его память не торопилась оглашать весь список. Вдруг в его голове всплыло странное имя, как будто где-то им услышанное. «Любава!» – он вопросительно посмотрел на девушку. Та улыбнулась и утвердительно кивнула. «Любава!» – уже утвердительно повторил Алекс. «Любава!» – повторила Мара. «Та, которая любит на древнем языке». «Ну хорошо, Любава так Любава, все же лучше дикарки». Подвела она итог и улыбнулась. В комнату ввалился запыхавшийся Борода. В руках он нес конструкцию с мечами, подобную той, что была на девушке. «Вот, держи», – протянул он принесенное оружие правителю. Любава помогла надеть конструкцию. Он, как показывала девушка, вытащил мечи. В его руках оказались два клинка с острым концом, рукоять была черного цвета, обрезиненная и очень удобная. Сами клинки были из серо-голубой стали. Заметив восхищенный взгляд девушки, он сделал вращение мечами и вставил их обратно в держатели, тем самым подразнив ее. Сзади что-то упало. Алекс обернулся и увидел, как одна из стоек была чисто срезана пополам и верхняя половина валялась на полу. Лицо девушки вытянулось от удивления. Ее подбородок медленно пополз вниз, открывая рот. Правитель с показным удовольствием поднял подбородок девушки вверх. Та грозно посмотрела на него и, показав язык, демонстративно с безразличием отвернулась. «Может, ты расскажешь, кто тебе оставил эти отметины?» – спросила Мара, указав на плечи правителя. «Большая горгулья», – не задумываясь, ответил он, не переставая смотреть на девушку. «Большая горгулья?» – удивилась Мара. «Странно». «А что странного?» – удивился Алекс, посмотрев уже на Мару. «Когда горгулья хватает свою жертву за плечи, это заканчивается обычно только одним. Она отрывает жертве голову и делает это за мгновение, так что ничего ее не может остановить». «Твоя голова, как я вижу, при тебе», – задумчиво произнесла Мара. «Ну, что тут удивительного? Глупое животное, что-то его отвлекло, вот и бросило меня». «Глупое животное?» – Мара рассмеялась. «Мне борода рассказала о твоей проблеме с памятью, но я не подумала о масштабе. Алекс, я тебя сейчас удивлю, но горгульи – разумные существа. Более того, это целая империя во главе с императором. Ходят они как люди на задних лапах, имеют свою армию, вооруженную автоматическими стрелометами». У правителя отвисла челюсть от удивления. Вдруг он почувствовал, как кто-то рукой толкает его подбородок вверх. Когда он повернулся, на него с мстительным наслаждением смотрела Любава, которая своей рукой и придержала его рот от падения, рассмешив тем самым остальных окружающих. В комнату, где все находились, вошел целитель. По его улыбающемуся лицу было видно, что операция прошла успешно. «Так, я вашу птичку поместил в сон для скорейшего выздоровления. Мне надо помочь перенести ее в палату и остаться с ней на ночь», – обрадовал он. «Операция прошла крайне успешно. Ваша девочка будет как новая». «Девочка?» – удивился Алекс. Но когда целитель кивнул, он посмотрел на девушку. Та сияла от радости. Правитель жестом показал ей на целителя, посылая ему в помощь, и они вместе со служителем поспешно удалились. «Ну, думаю, на сегодня все. Уже поздно, тебе надо отдохнуть. Завтра с утра состоится совет анклава, где и решим, что делать дальше. Пока горгулья будет находиться под защитой здесь, в храме», – закончила жрица. «Борода, покажи Алексу его жилище, а то он совсем все позабыл». Правитель и охотник вместе вышли из храма и направились по улице анклава в сторону жилой части поселения. «Да, Алекс, заварил ты кашу. Как бы она всем нам боком не вышла», – грустно начал беседу Борода. «Не пугай, Борода», – бодро ответил тот. «Я заварил, я и буду хлебать. Ты расскажи мне о горгульях. У меня сейчас из головы не выходят слова Мары». «А что рассказывать? Их империя появилась уже давно. Это гордые, самовлюбленные создания. Имеют свою организованную армию. Города не способны к атакам сверху, точность автоматов по летящим мишеням никакая. Зато их стрелометы сметают все. Они хорошие воины, разрозненным анклавам нечего им противопоставить. На мир не соглашаются, да и вообще не идут на переговоры. Людей они считают низшими созданиями, годными только в качестве рабов. Отсюда к ним такая ненависть у местных жителей. Ты создал и обучил подразделение охотников за мутантами, которое регулярно делает рейды и ведет отстрел этих и других тварей. Также участвует в защите поселения в случае нападения», – закончил свой рассказ Борода. «И как часто они нападают?» «Да постоянно они пробуют нас на прочность, но мы им пока не по зубам. Это только пока. Все вопрос времени», – сокрушался о чем-то Борода. «А где их столица или император находятся?» «На Черной скале», – ответил Борода. «Более чем в 100 километрах отсюда на запад». «Так может захватить ее штурмом и вынудить к миру?» – спросил Алекс, сам удивившись такому дерзкому предложению. Борода посмотрел на правителя с таким откровенным лицом, что ответ последний понял без слов. Дальше они шли уже молча. Правитель осматривал темные улицы анклава, освещаемые фонарями. Был поздний вечер, и у него от всего пережитого слипались глаза и хотелось спать. Всюду было чисто, дома аккуратно покрашены, следов увиденной им войны и разрушений здесь не было. Росли деревья, высажены цветы на клумбах. Город жил своей мирной жизнью, несмотря на смертельную опасность вокруг его границы. «Борода, а откуда здесь электричество?» – спросил Алекс, указывая на светящиеся фонари. «Монолит», – ответил воин. «Он не только защищает город, но и снабжает его энергией, наделяет людей, кто служит ему, разными полезными свойствами. Вот целитель, например, видел? Он руками организм просвечивает, видит всех насквозь. Раны может затягивать руками, кости сращивать. Маре, вот, снятся вещи и сны, по которым она предсказывает будущие события. Она всегда верно указывала о предстоящих нападениях, и была возможность вовремя подготовиться». «А у меня есть какое-нибудь свойство?» – поинтересовался правитель. «За тобой пока ничего особого не замечали», — рассмеялся Борода. «Все, мы пришли». Они вошли в здание и поднялись на лифте на 10-й этаж. Борода указал на дверь его квартиры. Дверь оказалась не заперта, и Алекс свободно вошел. Комната была небольшой. У стены стоял шкаф, в котором хранилось различное обмундирование, подсумки и иные военные вещи. В специальных креплениях вставлено оружие, которое вызвало интерес у него. Покрутив, погладив и пощелкав затворами, он продолжил исследовать свое нехитрое жилище. У противоположной от шкафа стены стояла широкая кровать. У окна рядом со столом, возле кровати, был выход на балкон. Он открыл дверь и вышел на улицу. Перед ним открылась картина ночного анклава. Высокие дома светились огоньками электрических ламп. На крышах домов светили в небо прожекторы, выискивая цели для зенитных пулеметов, которые стояли рядом. По улицам шагали патрули. Из головы Алекса не выходило лицо Любавы, ее дерзкая улыбка, голубые глаза. А ведь поначалу она ему совсем не понравилась и показалась дурнушкой. Подбородок до сих пор обжигало ее прикосновение. От той дикарки, которую он увидел в городе, не осталось и следа. Вдруг он почувствовал, что на балконе уже стоит не один. Он резко обернулся. За его спиной стояла Кира. Одета она была в красивое платье, подчеркивающее ее формы. Она молча смотрела на него. Внутри разыгралась кровь. «Добрый вечер, Кира. Как проходит отдых?» Он не ожидал ее здесь увидеть, поэтому не знал, как начать разговор. «Алекс, ты что, считаешь меня дурой?» Вдруг взорвалась Кира, еще больше загнав его в ступор. «Ты думаешь, что я поверю в этот бред о том, что человека можно выучить на мечах за несколько недель? Это ты к ней бегал все 2 года. Ты для нее оборудовал схрон в разрушенном городе. И ты все время водил меня за нос, пользовался мной в свое удовольствие. А я как дура тебе верила!» На глазах Киры выступили слезы. «Ага, а вот и красавица жена», — подумал правитель. «Получите и распишитесь». «Ну да, а что ты хотел? Не все коту масленица». «А с памятью это ты удобно придумал, что ни спроси, ничего не помню». С издевкой продолжала она. «Алекс, так не бывает. Тут помню, а тут не помню. Горгульи живыми людей не бросают. Откуда у тебя взялась эта тварь?» Уже плача прокричала она. «Мне-то ты можешь сказать правду. Неужели все, что между нами было, ничего не значит?» «Кира, а что между нами было?» Удивленно спросил он, пораженный таким поворотом событий. Кира с размаха ударила Алекса по лицу, развернулась и выбежала из его квартиры вся в слезах, оставив его, потирающего красную от удара щеку, в полном недоумении на балконе.